тех пор прошло больше 2 лет, и разиновщина, то есть вздыбленная Россия, раззор, раздор, жажда еще немного порезать, для коммунистов теперь то же, что для паровоза дрова. Поленья не дают направления машине, они ее кормят. Правда, порой отсыревшие, они замедляют ход или, наоборот, развивают такой жар, что лопаются котлы, и машинист летит вверх ногами. Коммунистическая революция не революционна. Она жаждет порядка. Ее знаменем с первой же минуты был не вольный бунт, а твердая система. Эти же буйствуют, томятся, хотят не то поджечь весь мир, не то мирно расти у себя дубками на пригорках, как росли их деды, но, связанные верной рукой, летят в печь и дают силы ненавистному им паровозу. Наконец кончились бои, лекции крестьян, примечания учителя, и мы поехали. Настали вновь блаженные дни, и порой, сидя в духане с Айшой, я вспоминал далекий Сенегал. Кругом все, включая декреты и непрестанные выстрелы, носило характер беспечный, сонный, отдохновенный после монастырской Москвы. Признаться, я совершенно перестал думать о судьбах мира. Я ходил в баню, где меня облепляли вонючей грязью, после чего моя животная растительность исчезала, и в бассейне отражался почти нарцисс. Изучал в духанах дивные вина, различные напариули, итальяне, которые пил из большого рога, слушал унылые сазандари и буйные оглушающие дудуки, словом, проводил дни как английский турист. На съезд я отправился всего 1 раз. В большой зале сидели кавказцы в черкесках, афганцы с челмами в клеенчатых халатах, бухарцы в ярких ермолках, персы в фесках и многие иные. У всех на груди имелись портреты Карла Маркса и его патриархальной бороды. В середине восседал товарищ просто в пиджаке и читал резолюции. Делегаты кивали головами, прикладывали руку к сердцу и всячески одобряли мудрые тезисы. Один перс, сидевший в заднем ряду, дослушав доклад о последствиях экономического кризиса, любезно сказал по-русски молодому индусу: «Очень приятно англичан резать», на что тот, приложив руку к губам, шепнул: «Очень». Вдруг за окном раздалась дикая, неподобная музыка, медные тарелки и трубы. Перс, тот самый, что приятно мечтал о кресле, быстро вскочил и, не доголосовав 12-го пункта резолюции, принимая во внимание, выбежал на улицу. Заинтересовавшись этим, я решил последовать за ним, тем более что даже этот достаточно живописный съезд мне казался невмоготу скучным. Я был вполне вознагражден, ибо увидал зрелище, хоть и неоднократно описанное, но все же неописуемое. На носилках, украшенных яркими коврами и блистающими миниатюрами, сидели завернутые в черные шелка персиянки. Вокруг бежали юноши, всадники в доспехах стегали их нагайками. За ними двигались целые стада полуголых персов, которые хлестали свои спины, густо синие от ударов железными цепями. Но самое изумительное предстало в конце. Мужчины, юноши, степенные отцы, немощные старцы в белых, как снег, халатах шли рядом и, раскачиваясь в такт, восклицая «Шаксе-ваксей», ударяли себя саблями по лицу. Чем дальше шли они, тем все более и более исступлялись, крики становились пронзительными, удары тяжелыми, и светлая быстрая кровь широкими потоками текла по лицам, по халатам, по сухой рыжей земле. Иные падали, но никто не обращал на это внимания. Мой перс вбежал в домик, и минуту спустя в халате, так и не доголосовав резолюции, но полный высшего экстаза кричал «Шаксе ваксей!» и своей кровью заверял преданность чему-то, мне неизвестному и чужому. Учитель также видел это фантастическое шествие, и ночью, когда мы делились с ним впечатлениями, сказал: «Вот еще дрова. Ох, не взорвут ли они свою машину?» Конечно, люди Востока падки на дары культуры. Они отдают свои прекрасные кувшины за эмалированные чайники и меняют ковры на пакостную набойку, но сохранили они нечто свое. Какой европеец, трижды верующий, все равно во что, в туфлю папы, в мировой прогресс или в симпатичные советы, оцарапает себя булавочкой во имя идеи. А эти с удовольствием устроят хорошенький мировой шаксе-ваксей, разумеется, не только по своим лбам, но и по многим другим, сначала по английским, а потом... Конечно, паровоз — вещь мудреная, и этому персу его не построить, но сломать его он может, даже не без удовольствия. Спокойной ночи, Оренбург, спи хорошо. Сегодня мы видели чудесных зверей. По соображениям высокой стратегии, их выпустили на волю. Назад путь сложнее. Может быть, отсюда придет основательная баня для сорганизовавшегося человечества. Приятных снов. Глава 29. Жизнеспособность обыкновенной палки. Схема Шмидта. Обратно поехали мы в спальном вагоне и с охраной. Зато ожидало нас неприятное, хоть и ставшее в достаточной мере тривиальным, испытание. Мы были, не доезжая Москвы, арестованы сотрудниками одной из разновидностей чеки, а именно орт-чекой, то есть чекой, промышляющей на железной дороге. Ни тогда, ни после не узнали мы причин ареста. Я думаю, что подозрение вызвал Айша, который нацепил себе на костюм ниже груди три красных звезды, молот и серп, орден Красного Знамени и шесть медальонов с портретами Маркса, Энгельса, Либкнехта, Ленина, Троцкого и Зиновьева.